те далекие годы в Париже жили сестры Дерби, тоже русские беженки, но довольно неприятные. У них были сценические костюмы, и они хотели работать с Колей для казино и делать турне по Европе. Сестры Дерби откуда-то имели средства и собирались даже финансировать эту работу, зная о Колином сценическом опыте и славе. Они хотели создать ансамбль и набрать в него балерин. Девочки у Егоровой сказали мне, что организуется такой ансамбль, и можно прийти на пробу. Я пришла на просмотр к Триполитову, и очень ему понравилось. Мне тоже сразу понравился высокий, интересный брюнет с вьющимися волосами. Чувство наше вспыхнуло мгновенно и ярко. Он был человеком сентиментальным, добрым, и я осталась с ним вместе на 36 лет. Когда я сказала маме, что меня хотят ангажировать в труппу Дерби под руководством Триполитова, мама стала наводить справки. Беспокоясь обо мне, мама пришла к парижскому балетоману Николаю Дмитриевичу Янчевскому за рекомендацией о еще неизвестном нам Триполитове. А Янчевский его хорошо знал и отзывался с почтением. Николай Янчевский был очень занятной личностью. Он родился в Воронеже 2 ноября 1898 года в дворянской семье, был кадетом и корнетом Закаспийской дивизии, но прославился в эмиграции как автор книги о балете «Аполлон в огне». Он скончался в Париже 19 ноября 1959 года и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Да и сама Любовь Николаевна Егорова, мой высший авторитет, тоже знала лично Колю Триполитова, ведь его первая партнерша Ольга Смирнова у нее иногда занималась. Хотя Николай Триполитов был старше меня на 20 лет, и я могла бы по возрасту быть его дочерью, внешне это было не очень заметно. Я находила его романтичным, замечательным человеком. Потеряв свою первую партнершу и жену Смирнову, Коля стал очень меланхоличным. Я же, наоборот, была живой и веселой, и это ему нравилось, возвращало к жизни. Так что дело уладилось, и мама успокоилась. Я выучила вальс, танго, польку. Я была симпатичной молодой девушкой, и нам давали ангажементы. В 1936 году, через несколько месяцев после смерти Ольги, мы уже поехали в Бельгию. Там 24 декабря мы участвовали в большом рождественском концерте в казино города Спа. Потом поехали с балетом «Дерби» по Франции, в Гранвиль, были в Бельгии и в Остенде, в Давиле. Но это продолжалось недолго. Сестры Дерби постоянно ссорились между собой и с артистами труппы, и дело не пошло. Но Коля и я очень нравились друг другу. Он предложил мне сделать вместе номер с поддержками, и я согласилась. В той маленькой гастрольной труппе было мало танцовщиц. Там были девочки из хороших семей, например, Наташа Клиповская, которая потом, в 1939 году, уехала в балет к де Базилю. А к нему, кстати, многие хотели попасть. Ученица Егоровой Таня Лескова, правнучка знаменитого писателя, тоже согласилась танцевать у де Базиля и стала ведущей солисткой. Звали туда и Колю, но он не хотел оставить свою сестру одну в Париже. Отдав меня на попечение Триполитову и Егоровой, мама загрустила и решила уехать назад в Польшу к мужу и дочери. Но, увы, мы предполагаем, а Господь располагает. В Париже я как-то познакомилась в студии Егоровой со знаменитой балериной Ниной Кирсановой, о которой уже раньше писала, и она предложила мне поступить по окончании обучения у Любови Егоровой в ее гастрольную труппу. Ее партнером был известный танцовщик Игорь Швецов, и она ежегодно организовывала гастрольные сезоны в Монте-Карло совместно с оперным театром «Княжество». Кирсанова говорила мне: «Приходите ко мне, еще многому научитесь. Николай Триполитов не классик. Вам лучше перейти ко мне в труппу в Монте-Карло». Кстати, у нее в труппе было несколько танцовщиков из Рижской оперы, и солисткой была ученица Преображенской Нина Юшкевич. Но я тогда уже репетировала с Николаем Триполитовым, и Кирсановой отказала. Замечательная, сильная, полухарактерная классическая балерина — Нина Кирсанова, урожденная Вагнер, она была немецких кровей, родилась в Москве в 1898 году. Танцу она училась в частной школе у Собещанской, известной балерины Большого театра XIX века. В Москве Кирсанова выступала в опере «Зимина», где одно время ее партнером был Игорь Моисеев, организовавший потом свой ансамбль народных танцев в СССР. Он тоже долгожитель, дожил до 101 года.